Глава вторая. Возникновение философии и ее исторические типы. Генезис философии, философия Древнего Востока, древнегреческая философия космоцентризм, средневековая философия теоцентризм, философия эпохи Возрождения, научная революция и философия XVII века, философия просвещения и метафизический материализм, Кант от субстанции к субъекту, от бытия к деятельности, послекантовский немецкий идеализм, диалектика и принцип историзма, антропологический материализм Фейербаха, особенности развития философской мысли народов СССР. В предшествующем изложении в постановочной форме уже затрагивался ряд вопросов, относящихся к истории философии. Задача этой главы – дать представление о логике развития мировой философской мысли, о тех важнейших проблемах, которые ставились и по-разному решались в истории философии на протяжении более чем 2500 лет. Именно проблемный анализ позволит подойти к истории философии не как к антикварному наследию, не как к музейному экспонату, а как к живому и по сей день актуальному богатству человеческой мысли, имеющему непреходящую ценность. Рассмотрение центральных проблем, встававших перед философами того или иного периода, поможет в то же время дать представление об исторических типах философии, о своеобразии философской мысли разных народов в разные периоды их истории. Так античная философия возникает и живет в силовом поле, полюсами которого является с одной стороны мифология, а с другой формирующаяся именно в Древней Греции наука. В средние века философская мысль развивается в тесной связи с религиозной формой сознания, господствующей в этот период. Связь эта, однако, носит сложный характер, и через полемику разных направлений легко увидеть неоднозначность этой связи. В эпоху Возрождения, 15-16 века, философское мышление получает сильные импульсы из сферы искусства, в частности, через новое прочтение античной литературы и погружение в мир образов античной культуры. Эстетический подход играет здесь доминирующую роль, особенно у так называемых гуманистов. Это связано с процессом секуляризации, постепенным освобождением мысли от церковного авторитета. В отличие от Возрождения, Реформация выдвигает на первый план нравственно-этическую тематику и акцентирует практический аспект как человеческой деятельности, так и в мышлении, подвергая критике спекулятивный рационализм схоластики и светский аскетизм гуманистической культуры Возрождения. Для философии нового времени, 17-19 века, если брать ее в целом, характерна ориентация на науку с одной стороны и юридически-правовую сферу с другой. Необходимо подчеркнуть, что под наукой в новое время подразумевается экспериментально-математическое естествознание, которое существенно отличается от античной и средневековой науки, еще не знавшей эксперимента. Правда, зачатки экспериментального подхода к изучению природы можно видеть в эпоху эллинизма, например, в работах Архимеда. Ведущие философы нового времени поэтому ставят в качестве важнейшей задачи именно обоснование научного знания, всякий раз пытаясь уточнить понятие «наука». В 17-м, а особенно в 18-м веке происходит переориентация мировоззрения. Теологию вытесняют, с одной стороны, развивающаяся наука, с другой – правовое сознание, связанное с учением о государстве, с так называемой... основной теории государства. Гоббс, Лок, Руссо и другие. Важную роль в философии нового времени играла идеология просвещения, представленная в XVIII веке в Англии, прежде всего Локком, во Франции плеядой материалистов, Вольтером, Дидро, Гольбахом и другими, а в Германии Гербером, Лессингом. Критика религии, теологии и традиционной метафизики составляла основной пафос просветителей, идейно подготовивших французскую буржуазную революцию. Убеждение в том, что разум, понятый главным образом как новая наука, является источником и двигателем общественного прогресса, определяет умонастроение XVIII века. Анализ этого умонастроения, а не разбор отдельных учений философов этого периода, составляет содержание раздела о просветителях. Здесь вскрываются как сильные стороны просветительского материализма, так и его ограниченность. С конца XVIII века начинается критический пересмотр принципов просвещения. Одним из наиболее глубоких критиков просветительского понимания науки и разума выступил родоначальник немецкого идеализма Кант, чье мировоззрение, впрочем, формировалось как раз в русле просветительских идей. Философское мышление XIX века, особенно в Германии, где определяющую роль сыграл немецкий идеализм, Фихте, Шеллинг и Гегель, существенно определяется принципами историзма и диалектики. Не случайно именно в XIX веке мы наблюдаем расцвет истории культуры, права, науки, религии и так далее. Анализ специфики философского знания в каждый из указанных периодов позволяет показать, во-первых, в какой мере философия в своем развитии обусловлена социокультурными факторами, и, во-вторых, каким образом различие в стиле мышления, господствующем в данную эпоху, накладывает свою печать на способы решения философских проблем, видоизменяя старые и выдвигая новые проблемы. Важно, однако, иметь в виду, что, несмотря на своеобразие философских учений, в разные исторические периоды в развитии мысли сохраняется и существенная преемственность, позволяющая говорить о единстве историко-философского процесса.